Assuming this place is being the source of the Krishna conscious movement, or ISKCON movement, we see there's so many different flavors here in this place. И точно так же здесь мы видим много различных вкусов или оттенков вкуса в одном и даже этом месте. This is the place of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the place of Nityananda Prabhu's mission. Это место, где проводил свои лилы Шри Чайтанья Махапрабху. Здесь начинал миссию Нитьянанда Прабху. The place where Thakur Bhaktivinod had his vision and began to establish this worldwide movement of Chaitanya Mahaprabhu. Здесь Бхактивинод Такур отсюда начал свою миссию. Здесь ему пришло это видение, откуда он начал движение, мировое движение. It's a place of service at Thakur Bhaktivinod and Krishnadas Babaji. Это место, где Такур Бхактивинод и Кришнадас Бабаджи служили. It's also the place of Srila Gaur Kishordas Babaji and his Bhajan Kutir. Это также Bhajan Kutir, где занимался своим Bhajanом Gaur Kishordas Babaji. Srila Gaur Kishordas Babaji is not such an easy person to understand. Srila Gaur Kishordas Babaji не так-то легко понять. Prema Varta is described Vaishnava Chiniti Nai Devira Shakati. That even the devas who have so much potency, they don't have the potency to understand a Vaishnava. Prema Vivarta объясняет, что даже полубоги, обладающие таким могуществом, не в состоянии понять Вайшнаву. Sometimes we see devotees who are coming to this society and we think, you know, I'm a Vaishnava. I have tilak, I have kunti mala, I'm wearing a dhoti, I'm wearing a sari, I'm a Vaishnava. Иногда мы, приходя в общество вайшнав, думаем, я тоже вайшнав, у меня тут доти, сари, тилака, курта. We have some concept of what it means to be a Vaishnav. And sometimes we see and hear some about someone like Gaur Kishordas Babaji, and it becomes very difficult for us to understand, how is he a Vaishnav? У нас есть определенное представление о том, каким должен быть вайшнав. И когда мы смотрим на Гаур Кишордас Бабаджи, у нас иногда закрадываются сомнения. Srila Gaur Kishordas Babaji was living on the bank of the Ganga, and for his clothing, he would find some old remnants from dead bodies, the corpses they would burn, and he would take those clothes and he would wear that. Srila Gaur Kishordas Babaji жил на берегу Ганги, и он одевался в остатки одежды, которые оставались от трупов, сжигаемых на берегу Ганги. It's described that sometimes when he was doing his bhajan, he would become so absorbed, he would completely forget about eating, and would just sit and for many, many days just chant. Иногда, занимаясь своим бхаджаном, он забывал есть, и в течение многих дней подряд просто повторял святое имя. Sometimes then his stomach would start bothering him, and he would come to external consciousness and come to understand why his stomach's troubling him. He would become annoyed. He would just reach down and take some ganga mud and eat it to make his stomach stop quarreling. И иногда, когда желудок начинал давать о себе знать, он прерывал свой баджан, выходил из самадхи и осознавал, что желудок требует поесть, и он брал глину ганги и начинал ее есть. Sometimes because we're from the West, we think in terms of a Vaishnava as someone who sells many books or makes many devotees or does big programs like that. So because of that, it's hard to understand someone like Gaur Kishore. Иногда мы думаем, что Вайшнав должен распространять много книг или проповедовать новым преданным или еще что-то делать. И нам иногда трудно понять, чем же это Гаур Кишор занимался. Yet Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said that by his bhajan, by his japa, Srila Gaur Kishordas Babaji was maintaining the whole universe. Однако Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что своим бхаджаном, своей джапой, Гаур Кишордас Бабаджи держал в порядке всю Вселенную. Srila Prabhupada, he told us that there are two tracks to this Krishna consciousness movement, just like a train has two tracks, and both tracks have to be there. If you only have one, the train will crash. Шрила Прабхупада говорил, что у движения сознания Кришны есть два рельса, по которым идет поезд. И если одного рельса не будет, то поезд сойдет с рельса. These two tracks are the track of bhajan and the track of service. Это два рельса, один рельс bhajan, а другой служение. Just like a bird requires two wings to fly. If he only has one wing, he cannot fly. Как птице нужно два крыла, чтобы она летала. Если у птицы будет только одно крыло, она не взлетит. So similarly, these two things are required, both bhajan and seva. If you have only one, you'll not make advancement properly. Точно так же нужны две эти вещи, bhajan и seva. Если у вас есть только одно, то вы не сможете ничего понять. Sometimes we're very much oriented toward projects, and we want to have the temple, big temple project, and we have the tape ministry project, and the book publishing project, and so many different projects, but no one is doing the nam project. Иногда мы занимаемся различными проектами, мы строим храмы или производим какие-то кассеты, но никто не занимается проектом святого имени. Srila Gaura Kishordas Babaji, he taught by his example the importance of chanting Krishna Nam. Srila Gaura Kishordas Babaji подал нам пример важности повторения Кришна Нама. Chaitanya Mahaprabhu, he once said that I only know one verse. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalu Nasteva, Nasteva, Nasteva, Gattiranyata. Chaitanya Mahaprabhu однажды сказал, что я только один стих запомнил. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalu Nasteva, Nasteva, Nasteva, Gattiranyata. So it doesn't say Seva, Seva, Seva. It doesn't say project, project, project, book distribution, book distribution, book distribution even. But Nam. And Nam has to be connected with everything. Whatever services we do, they should be connected with Nam. В этом стихе не говорится Seva, Seva, Seva, или проекты, проекты, проекты, распространение книг. В этом стихе говорится Нам. И Нам, святое имя, должно быть связано со всем остальным. These two things both have to be there. But if we analyze them analytically, we can see that if someone is doing service, but they're not doing nam-bhajan. We've seen so many times, they may do big, big service, but after some years, definitely guaranteed it'll stop. Because in Kali Yuga, nam must be there. И то, и другое должно быть вместе, но мы знаем, что иногда люди слишком увлекаются внешней деятельностью, и в течение многих лет занимаются ей, но потом она прекращается, именно потому что они пренебрегали святым именем. В Кали-Югу святое имя – это фундамент. To show us the importance of Nambhajan, Gaura Kishordas Babaji, he lived his life. Именно на этом фундаменте строил свою жизнь Гаура Кишордас Бабаджи. Sometimes we think that, yes, I'm very successful in my Nambhajan. If everyone comes and says my name, they put my name on the wall and they glorify me. You say, yes, I'm having so much success in my preaching. Can't you see they're glorifying me? Иногда мы измеряем свой успех по тому, насколько люди прославляют нас и вешают мемориальные таблички на стену с нашим именем. И мы можем сказать, смотрите, я достиг успеха. But there are many Vaishnavas who don't want to be known. Who Prabodhananda Saraswati, he advises, he says, you should just go to Vrindavan, some place where no one knows your name, and just chant the names of Radha and Krishna and wander throughout Vrindavan. Но есть множество Вайшнавов, которые не хотят, чтобы кто-то вообще знал их имя. Прабхадананда Сарасвати советует, отправляйтесь во Вриндаван, найдите место, где никто не знает, как вас зовут. И там, в этом месте, повторяйте имена Радхи и Кришны. It's described on one occasion, there was one Dharmashala owner from Navadvip. His name was Girish Babu. And he came here to see Srila Gaura Kishordas Babaji. Рассказывает, что однажды в Навадвипе был владелец Дармашалы, гостиницы для паломников. Его звали Гириш Бабу, и он пришел сюда для того, чтобы повидаться с Гаура Кишордас Бабаджи. They said, oh, Babaji Maharaj, you're such a wonderful Vaishnav. You please, we want to do some seva for you. How can we serve you? Сказал, Бабаджи Махарадж, вы такой замечательный Вайшнав, мы хотим как-то послужить вам. Скажите нам, как мы можем вам служить. Girish Baba's wife, she told him, she said, Maharaj, we see that you're just doing bhajan in the bank of the Ganga and you have no bhajan kotir. In the summertime, the sun is so hot. In the rainy season, you have no place. Please, we would like to build some kotir, some hut for you to chant in. Жена Гириши Бабу сказала, Бабаджи, вы делаете свой баджан, занимаетесь баджаном под палящим солнцем, у вас нет никакой хижины, мы хотели построить вам небольшой баджан-кутир. Gaura Kishordas Babaji, he told him, I have no problem, This is very, I, there's no difficulties in my life. He said, actually, I only have one problem. He said, my problem is that so many people are coming to me with folded hands and saying, oh, Babaji Maharaj, kripa koro, kripa koro, please give me your mercy, please give me your mercy. But actually, these people are very deceptive. They're not really genuine, not really sincere. And because of that, they're disturbing my bhajan. Бабаджи Махарадж ответил, что у меня нет никаких проблем. Мне и так хорошо. У меня все в порядке. Есть одна проблема у меня. Слишком много людей сюда приходят и говорят, крипа коро, крипа коро. И таким образом нарушают мой бхаджан, обманывают меня. He told him, he said, if you really want to do something for me, some service, then both of you, please give me your stool. And if you give me some of your stool, we'll keep that here. And then when these nasty people come to beg mercy from me, they'll see, oh, very nasty thing, huh? And then they'll go away, and it'll be very good for my bhajan. Бабаджи Махарадж сказал, если вы хотите оказать мне какое-то служение, слушайте, что вы можете сделать. Вы можете тут принести свои испражнения, положить, и тогда эти испражнения будут отпугивать других людей. Они будут приходить и говорить, что это тут не то, и уходить отсюда. Самое большое служение, которое вы можете мне подать. Girish Babu and his wife, they became horrified. They said, Babaji Maharaj, we can't do that. We do that, it would be a great aparad. Girish Babu and his wife, they were very scared. They said, Babaji Maharaj, we can't do it. If we do it, it will be a great aparad. Gorgashodas Babaji Maharaj, he told them, he said, no, no. This would be, don't doubt, this would be a very good service. You can do some very nice service. If you do this, it'll be very appropriate. He said, because I'm not doing any bhajan anyway. Where I'm staying, that's a nasty place. It's a fit place for your stool anyway. And aside from that, if you give me your stool, it'll be very good. Then these people, they won't bother me. Бабаджи Махарадж сказал, что не беспокойтесь. Это не будет никаким оскорблением. Наоборот, это будет замечательным служением. Во-первых, место, в котором я нахожусь, и так оскверненное, поэтому как раз тут и нужно испражняться. А во-вторых, ваши испражнения будут отпугивать других, поэтому они мне не будут мешать. Так что, пожалуйста, сделайте то, что я прошу. So Girish Babu and his wife, they built some hut then for Gorkishore's Babaji in Navadvip. But Gorkishore, he never stayed in that place. Rather, he stayed at one Dharmashala, and he stayed in the latrine, the place where they were passing stool. Но Гериш Бабу все-таки построил небольшой баджан-кутир, но Гаур-Кишор Бабаджи даже не вошел туда. Вместо этого он остановился в какой-то дармашале, и в дармашале он нашел там туалет. I don't know very much about Russia, but I can tell you in America that the bathrooms are very different, the toilets are very different in America than they are in India. Я не знаю, какие туалеты у вас в России, но в Америке они точно отличаются от индийских. In America, they have very nice carpet and music in the bathrooms and nice smells and pictures and so many things. So you can sleep in. В Америке в туалетах ковры на полу, музыка играет, картины висят. But in India, I think all of you have seen the bathrooms are not nice places, and you haven't stayed in a dharmashala where hundreds of people are using the same toilet. It's not a nice place. В Индии туалеты далеко не так благоустроены, как на Западе. Гаур-Кишор Дас Бабаджи остановился именно там, в Дармашале, где сотни людей пользовались этим туалетом. But Gaur-Kishore Das Babaji, he preferred the smell of stool in that Dharmashala toilet to the smell of the materialistic persons who are just attached to prestige and attachment to women. And things like that. He preferred that smell. Гаур-Кишор Дас Бабаджи предпочитал запах испражнений, запаху материалистичных людей, которые привязаны к богатству, к женщинам. It's described that once Gaur-Kishore Das Babaji came to visit Thakur Bhaktivinoda in Calcutta. And Bhaktivinoda was very amazed to see that Gaur-Kishore was wearing a very fancy dhoti, these border, like Sachi Sutta has here, very nice border. Very nice curtain things. He asked him, why are you wearing like this? Такой Бхактивинода однажды к нему пришел в Калькутту Гаур-Кишор Дас Бабаджи, и такой Бхактивинода с удивлением увидел, что он носит очень изысканные доти с широкой каймой, внизу с красивой куртой. Gurgashwara's Babaji was dressing like that because he was very disgusted seeing so many Babajis and people dressing as sadhus but doing all nasty behavior. So he thought better that I dress myself as a materialist so people won't bother me and they won't associate me with that, those kind of people. Но Гаракишвар Дас Бабаджи оделся специально, и он сказал, что я одеваюсь в такой одежде, чтобы никто не принимал меня за Бабаджи или за святого, пусть все считают, что я материалист. Шрила Бхактисиддханта told another story about Gurgashwara Das Babaji staying in Nabadweep. Шрила Бхактисиддханта рассказывает другую историю о том, как Гаракишвар оставался, жил в Навадвипе. On one occasion, Gurgashwara was staying there, and different people were staying nearby him, always wanting his blessings. Однажды Гаракишвар жил там, в Навадвипе, и к нему приходило множество посетителей, которые хотели получить его благословение. So on one occasion, Gurgashwara's Babaji called some of them. He said, you know, in a few days from now, there's going to be a big Ratha Yatra festival in Navadvip, and you should all go. И однажды Гаракишвар Дас Бабаджи подошел к ним и сказал, через несколько дней в Навадвипе будет большой-большой праздник Ратха Ятры, и вы все должны туда отправиться. He said, it'll be a very nice festival. Jagannath will be there, it'll be a big parade. And at the end of the festival, there's one rich Vaishnav, and he's arranged for prasadam for everyone, so you should go there.